Борьба, достижение цели, стремлений, забот, не счесть. Но только у тех, кто в вере, здесь тихая пристань есть, где можно сложить усталость и горечь, и злой обман, и то, что еще осталось от всех незаживших ран. Оставить проблемы, беды, напиться живой воды и снова искать победы, где смерти видны следы. Когда океан безбрежный ослабших нас бьет в пути, мы знаем, Спаситель нежный нас ждет у своей груди. И снова ладони скрестишь. Господь, поддержи, молю. И знаю, всегда заметишь ты просьбу, Господь, мою. За эти минуты горя, за гавань в твоих руках, хвалебные песни вторя, тебя воспою в веках.